Остановились на ночь, не разводя костра. Выбрал кое-что из банок, подогрел на плитке. Ужинали в молчании. В синем свете горелки пытался рассмотреть лицо сына. Сказал, я не собирался его убивать. Но мальчик никак не откликнулся. Завернулись в одеяло и лежали в темноте. Ему казалось, что слышит шум океана. Впрочем, скорее всего, это ветер завывает. Потому как сын дышал, определил, что он еще не спит. Какое-то время спустя мальчик сказал, и все же мы его убили. Утром позавтракали и пошли дальше. От тяжести груза тележка еле двигалась, а одно колесико начало барахлить. Дорога велась вдоль берега. Сухие заросли осоки, свисающие со склонов, то и дело преграждали путь. Свинцовый океан ворочается вдали. Тишина. Той ночью он проснулся при тусклом свете луны. Почти можно было различить очертания деревьев. Раскашлялся. Пахнет дождем. Мальчик не спал. Ты не должен молчать. Я пытаюсь. Прости, что разбудил. Ничего страшного. Поднялся и пошел. Черная полоса начинается в темноте. И в темноту же уходит. Вдруг послышался низкий раскат, но не грома, такой мощный, что, казалось, ты ощущаешь его у себя под ногами. Звук неизвестного происхождения, а потому не поддается описанию. Что-то необъяснимое перемещается в темноте, может, сама земля содрогается от холода. Звук больше не повторился. Какое сейчас время года? Сколько мальчику лет? Вышел на дорогу и остановился. Тишина. Расплывчатые очертания, утопающие в грязи приморских городов, сгоревших дотла. На перекрестке стоят огромные валуны-дольмены, под которыми лежат и превращаются в прах кости пророков. Кроме завывания ветра, никаких других звуков. Что ты можешь сказать? Что когда-то жил человек, который все это уже сказал, который заострил перочинным ножиком перо, чтобы начертать эти слова чернилами? Это ты скажешь в самый ответственный момент. Он идет вырвать мне глаза, забить мне глотку грязью. Перебирал по очереди банки, беря их в руку и сжимая. Так проверяют спелость фруктов на рынке. Отодвинул две, показавшиеся подозрительными, а остальные упаковал, и они поплелись дальше. Через 3 дня добрались до небольшого портового городка. В гараже за домом спрятали тележку, завалив ее грудой коробок, а сами расположились в доме, в ожидании непрошенных гостей. Никого. Проверил все шкафчики на кухне. Пусто. Мальчику необходим витамин D, иначе может развиться рахит. Стоял рядом с раковиной и смотрел в окно. Свет цвета мутной мыльной воды с трудом пробивался сквозь грязные стекла. Мальчик устало развалился за столом, уронив голову на скрещенные руки. Прошли по городу и вышли к верфям. Никого. Револьвер в кармане куртки, в руке ракетница. Вышли на мол. Грубые просмоленные доски, острыми шипами, прикрепленные к опорным балкам. Деревянные кнехты. Из бухты пахнет солью и дегтем. Вдали виднеются ряды складов и силуэт красного от ржавчины танкера. А на фоне мрачного неба высоченный портовый кран. Здесь никого нет. Мальчик промолчал. Шли по узким улицам, толкали тележку. В тот момент, когда проходили мимо последнего, убогого деревянного строения, что-то просвистело у него над головой, чиркнуло по мостовой и врезалось в бетонную стену здания напротив. Схватил мальчика и подмял под себя, и подтянул к себе тележку. Она перевернулась и завалилась на бок. Одеяло и полиэтилен выпали на землю. В верхнем окне здания разглядел человека. Натягивает тетиву. Прицеливается. И тогда прижал голову мальчика к земле. Постарался полностью закрыть его своим телом. Расслышал глухой свист тетивы. Почувствовал острую боль в ноге. Ах ты сволочь! Гад! Сдвинул одеяло в сторону. Вскочил и схватил ракетницу. Взвел курок. И оперся рукой на край тележки. Мальчик прижался к нему. Как только тот человек появился в оконном проеме со своим луком, выстрелил. Ракета влетела в окно, прочертив в воздухе белую дугу. И тут же они услышали нечеловеческий вопль. Схватил мальчика, толкнул его вниз, набросил на него одеяло, приказал: «Не вздумай двигаться, не двигайся и не смотри». Перетряхнул одеяло на земле, ища коробку с ракетами. Вывалилась из тележки. Схватил ее, открыл. Вытащил патроны и зарядил ракетницу. Оставшиеся сунул в карман. Сказал мальчику: «Не сходи с места». Похлопал его по спине поверх одеял и заковылял, прихрамывая, к дому. Проник в дом через черный ход, держа ракетницу на уровне пояса. Со стен содрана облицовка, так что видны несущие балки. Прошел в гостиную, остановился у нижней ступеньки. Прислушался к отголоскам возни в верхних комнатах. Выглянул в окно на улицу, туда, где валялась тележка, а потом поднялся на второй этаж. Женщина сидела в углу комнаты, прижимая к себе мужчину. Сняла пальто и укрыла им раненого. Увидев незнакомца, начала его проклинать. Ракета сгорела на полу, оставив после себя кучу беловатого пепла и запах обгоревшего дерева. Он подошел к окну, выглянул на улицу. Взгляд женщины неотступно следовал за ним. Жидкие прямые седые волосы. «Еще кто-нибудь здесь есть?» Молчание в ответ. Прошел мимо нее. Посмотрел в других комнатах. Рана сильно кровоточит. Чувствовал, как брючина прилипает к ноге. Вернулся в первую комнату. «Где Лук?» «У меня его нет». «Где он?» «Не знаю». «Они вас тут одних бросили, да?» «Я сама захотела». Повернулся и проковылял вниз. Распахнул дверь и, пятясь задом, вывалился на улицу, не спуская глаз с дома. Добравшись до тележки, рывком ее поднял, сложил вещи, прошептал: «Иди рядом». Остановились в здании магазина на окраине города. Завезли тележку в подсобку. Закрыли дверь и приперли ее тележкой же, повернутой боком. Взял горелку, зажег и поставил на пол. Расстегнул ремень, снял залитые кровью брюки. Мальчик внимательно наблюдал. Стрела глубоко рассекла кожу над коленкой. Рана 3 дюйма длиной. Кровь не останавливается. Нога мертвенно-бледная. Видно, что рана глубокая. Стрела сделана из куска железа, из ложки. Бог там знает, из чего еще. Взглянул на мальчика. «Найди мне аптечку». Мальчик не тронулся с места. «Принеси мне аптечку, черт побери. Чего расселся?» Ребенок вскочил и побежал к тележке. Начал рыться в вещах. Принес аптечку и отдал отцу. Тот взял ее. Ни слова не говоря, поставил перед собой на цементном полу и открыл. Дотянулся до горелки и прибавил огня. Велел: «Принеси мне бутылку с водой». Мальчик принес бутылку. Отец отвинтил пробку, плеснул воды на ногу, зажал пальцами края раны, смыл кровь, продезинфицировал. Надорвал зубами пластиковую упаковку и вытащил оттуда небольшую иглу с крючком на конце и шелковую нить. Наклонился поближе к огню и стал продевать нить в ушко. Зажав иглу в зубах, достал из аптечки зажим и соединил края раны, а затем принялся накладывать швы. Работал без остановок, сосредоточенно. Мальчик сидел на полу. Оторвавшись на секунду, глянул на сына. Сказал: «Не смотри, не надо». «Ты ничего?» «Нормально». «Больно?» «Да, больно». Завязал узел и потуже затянул. Перерезал ножницами из аптечки шелковую нить. Взглянул на ребенка. Мальчик, не отрываясь, смотрел на его рану. «Прости, что накричал на тебя». Мальчик поднял глаза. «Пустяки, пап». «Ну что, помирились?» «Конечно». Утром шел дождь. От порывов ветра где-то на задворках громко дребезжало стекло. Выглянул в окно. Стальной док посреди бухты, сильно разрушенный, наполовину под водой. При входе в бухту из воды торчат рубки затопленных рыболовных судов. Никакого движения. Все, что хоть как-то могло двигаться, давно унес ветер. Ногу дергало, и он снял повязку. Протер рану спиртом и стал внимательно ее рассматривать. Ткань около швов воспалилась, приобрела землянистый цвет. Крепко перевязал рану и надел залитые кровью брюки. Целый день провели в магазине. сидя среди коробок и ящиков. Не молчи, разговаривай со мной. А я разговариваю. Разве? Ну сейчас же я говорю. Рассказать тебе какую-нибудь историю? Не надо. Почему? Мальчик посмотрел на него и отвернулся. Почему? Потому что в них одна выдумка. Ну на то они и истории. Ну да, только в твоих историях мы всегда помогаем людям. А на самом деле никогда. Хорошо, тогда ты мне расскажи историю. Не хочется. Да ладно, мне нечего рассказывать. Расскажи про себя. Ты и так все знаешь. Ты всегда со мной. У тебя есть истории в голове, которыми ты со мной не делишься. Ты про сны говоришь? Например. Или расскажи, о чем ты думаешь. Истории должны быть с хорошим концом. Не обязательно. Но ведь ты всегда только такие рассказываешь. А ты таких не знаешь? Мои больше похожи на нашу жизнь. А те, что я рассказываю, не похожи? Нет. Посмотрел на сына. Наша жизнь, по-твоему, кошмар? А ты как думаешь? Ну смотри, мы пока живы. Столько всего плохого произошло, а мы еще живы. Ну да. Ты не считаешь, что это здорово? Думаю, что ничего особенного в этом нет. Они придвинули к окнам разделочный стол, постелили на нем одеяло, и мальчик улегся ничком, рассматривая бухту. Отец устроился так, чтобы поудобнее вытянуть ноги. Между ними на одеяле револьвер, сигнальный пистолет и коробка с ракетами. Отец сказал: «А я полагаю, она не такая уж и плохая. Совсем неплохая история. Что-то в ней есть. Не переживай, пап. Я бы хотел немного помолчать. А как насчет снов? Раньше ты мне их рассказывал. Я не хочу сейчас разговаривать». «Ладно. У меня и сны все какие-то плохие. В них всегда что-то не то случается. Ты сам говорил, что это нормально. Потому что хорошие сны – плохой знак. Может и так, не знаю. Когда ты просыпаешься от кашля, то стараешься уйти подальше или в сторону. А я все равно слышу твой кашель. Извини, пожалуйста. Однажды я слышал, как ты плакал. Помню. Если мне нельзя плакать, то и ты не должен. Согласен. У тебя нога заживет? Да. Не врешь? Нет. А то она выглядит ужасно. Ну уж не преувеличивай. Тот человек хотел нас убить, так? Да, пытался. Ты его убил? Нет. Ты говоришь правду? Да. Ну ладно. Теперь все выяснил? Да. Я думал, ты не хочешь разговаривать. Не хочу.